Потом, поднявшись по сходному трапу, расположенному между искореженной, разбитой корабельной лавкой и помещением корабельной полиции, попали в кубрик машинистов, а оттуда на верхнюю палубу. После адской жары котельного отделения, очутившись на морозе, они едва вынесли столь резкий перепад температур. Разница составляла почти 100 градусов. Жалкая арктическая одежда не спасала от холода, и у них тотчас перехватило дыхание. Торпедный аппарат правого борта, по объявленной боевой готовности обслуживался только он, находился в каких-то 4 шагах. Обнаружить боевой расчет, спрятавшийся с подветренной стороны шкиперской, почти полностью разрушенный снарядами Блу-Рейнджера, оказалось делом несложным. Торпедисты притопывали замерзшими ногами, стучали зубами от холода. Валерий взглянул в полумрак. «Старший торпедный электрик здесь? Это вы, господин капитан первого ранга?» В голосе вопрошавшего прозвучало удивление и сомнение. «Да, это я. Как дела?» «Все в порядке, сэр», — произнес нерешительно старшина. «Вот только у Смита, похоже, левая нога отморожена». «Отправьте его вниз, немедленно, и организуйте 10-минутные вахты. Один дежурит у телефона, остальные 4 в рубке машинистов. Немедленно. Вы меня поняли?» И Валерий поспешил прочь, словно боясь услышать слова благодарности и увидеть смущенные, радостные улыбки матросов. Пройдя минно-торпедную мастерскую, где хранились запасные торпеды и баллоны со сжатым воздухом, группа по трапу поднялась на шлюпочную палубу. Валерий остановился, на мгновение положив одну руку на лебедку, другой прижимая ко рту окровавленный шарф, ставший на холоде жестким и ломким. Во тьме он с трудом различал двигавшиеся по обоим бортам крейсера громады транспортов. На фоне звездного неба были почему-то отчетливо видны лишь их мачты. Суда как бы нехотя покачивались на плавной волне. Валерий поежился и подтянул шарф повыше. Боже, ну и холод. Он двинулся вперед, опираясь на руку Петерсона. Слой снега толщиной в 3-4 дюйма заглушал шум шагов. Подойдя к Эрликону, командир положил руку на плечо закутанного наводчика, который сидел, сгорбившись в 3 погибели в своем гнезде. «Все ли в порядке, комендор?» Никакого ответа. Зенитчик словно бы шевельнулся, качнулся вперед, потом снова замер. «Я спрашиваю вас, все ли в порядке?» Голос Валери стал жестче. Встряхнув наводчика, он нетерпеливо повернулся к Хартли. «Уснул, главный. Уснул на боевом посту. Понимаю, все еле держатся на ногах от недосыпания, но ведь он подводит своих товарищей, которые надеются на него. Этого простить нельзя. Запишите его фамилию». «Записать фамилию?» — негромко отозвался Николс. Он понимал, что ему не следовало говорить подобным образом, но не смог пересилить себя. «Записать фамилию?» — повторил он. «А для чего? Чтобы послать его родным похоронную? Ведь он же мертв». Снова повалил снег. Холодный, сырой. Ветер чуть покрепчал. Валерий ощущал, как невидимые в темноте ледяные хлопья прикасаются к его щекам. Слышал унылый, жалобный стон ветра, воющего в такелаже. Командир зябко передернул плечами. У него полетела горелка. Хартли убрал руки и выпрямился. У глав старшины был утомленный, печальный вид. К стенкам гнезд автоматических пушек они тайком привинчивают электрические обогреватели. Канониры целыми часами греются возле них, сэр. Думаю, у него сгорел предохранитель. 1000 раз твердили им, чтобы были осторожнее, сэр. 1000 раз. «Боже мой! Боже мой!» — сокрушенно покачал головой Валери. Внезапно он почувствовал себя дряхлым и измученным. Какая нелепая, бессмысленная смерть. «Велите снести его в корабельную лавку, Хартли». «Нельзя, сэр!» — вслед за Хартли выпрямился Николс. «Нужно подождать. Видите ли, такая стужа. Быстрое трупное окоченение. Словом, придется подождать». Валерий кивнул, с усилием отвернулся. Внезапно динамик, укрепленный на палубе возле лебедки, ожил, нарушив ледяную тишину вечера. «На боевых постах! На боевых постах! Просьба командиру немедленно связаться с мостиком». Трижды повторив сообщение, динамик щелкнул и умолк. Валерий быстро повернулся к Хартли. «Где ближайший телефон, главстаршина?» «Вот здесь, сэр». Хартли повернулся к гнезду Эрликона, снял с мертвого комендора головные телефоны и микрофон. «Если, конечно, зенитный командный пост функционирует». «Да, то, что от него осталось, действует». «Зенитный пост, соедините меня с мостиком, будет говорить командир». Хартли протянул Валери микрофон и наушники. «Прошу вас, сэр». «Благодарю». «Мостик?» «Да, командир у телефона». «Да, да». «Отлично. Отрядите Сирус». «Нет, старпом, я все равно не в состоянии что-либо предпринять. Сохраняйте место в ордере и только». Валери передал телефон Хартли. «Викинг обнаружил подводную цель», — произнес он. «На левом траверзе». Отвернувшись, он машинально поглядел через борт, вглядываясь вдаль. Потом, поняв бесполезность этого занятия, пожал плечами. «Мы послали ему на помощь Сирус. Пойдемте дальше». Обход шлюпочной палубы они завершили визитом, нанесенным расчету зенитной многостволки, установленной на шкафуте. Промерзший до костей, дрожащий от холода прислугой, командовал бородач Дойл, который на чем свет ругал погоду, не забывая при этом выбирать подходящие выражения. Затем вся группа снова спустилась на главную палубу. Теперь Валери уже не пытался даже символически протестовать против помощи и поддержки Петерсона. Старый моряк был признателен этому великану и мысленно благословлял Брукса за его предусмотрительность и заботливость. Валери растрогала та удивительная деликатность и предупредительность, с которой гигант-норвежец убирал свою руку всякий раз, как они останавливались, чтобы побеседовать с матросами или проходили мимо какой-нибудь группы. Открыв забранную сеткой дверь возле камбуза, Николс и Валери стали ждать, пока Хартли и Петерсон отобьют за драки люка, который вел вниз, в кочегарский кубрик. Внезапно они услышали приглушенный гул отдаленных разрывов глубинных бомб. Всего взрывов было 4. Почувствовали, как вздрогнул от гидродинамического удара корпус крейсера. При первом взрыве Валери сразу напрягся и, наклонив на бок голову, весь превратившись в слух, уставился куда-то в пространство. Постояв мгновение в нерешительности, командир пожал плечами и занес ногу над комингсом люка. Сделать что-либо было невозможно. В центре кубрика находился другой люк, гораздо тяжелее. Открыли и его. Трап вел вниз, в рулевой пост, находившийся, как и на всех современных кораблях, вдалеке от мостика, в утробе крейсера, ниже броневого пояса. Пока Петерсон поднимал массивный люк, стальную плиту весом в 190 килограммов, снабженную противовесом, Валери беседовал со старшиной рулевых. Люк открывал вход в трюм, в самое чрево Улисса, где помещались центральный пост и отделение слаботочных агрегатов номер 2. Удивительным, похожим на диковинный лабиринт, было это помещение. Оно поражало зрение и слух. Возле каждой переборки, вперемешку с десятками выключателей, рубильников и реостатов, выстроились бесконечные ряды предохранителей и иных приборов, при виде которых у непосвященного рябило в глазах. А от доброго десятка низковольтных преобразователей, чей тонкий писк, сливаясь в диком диссонансе, изматывал нервы, голова шла кругом. Спустившись по трапу, Николс выпрямился. Его охватила неприятная дрожь. До чего жуткое место. «Не мудрено», — подумал Николс, — «если разум и нервные системы человека, не выдержав этой ужасной, беспрестанной какофонии, соскользнут за ту грань, где начинается безумие». В отделении слаботочных агрегатов находились всего 2 человека — штурманский электрик и его помощник. Склонившись над гидрокомпасом системы Спери, оба возились с прибором, вводя поправку на широту. Они вскинули на вошедших глаза, и усталое удивление, написанное на их лицах, сменилось усталой радостью. Валери обменялся с ними всего несколькими фразами. Разговаривать в этом аду было невозможно. И затем направился к двери, ведущей в центральный пост. Положив руку на поворотную скобу, командир застыл на месте. рванула еще одна серия глубинных бомб. На этот раз гораздо ближе, не больше, чем в двух кабельтовых. То, что это были глубинные бомбы, подсказал опыт. Внизу, в чреве бронированного корабля, не слышно ни взрыва, ни рева воды, вырвавшейся на поверхность. Слышен лишь страшный металлический удар, словно некий исполин грохнул огромным молотом в борт, и обшивка разошлась при этом по швам. Вслед за серией почти одновременно послышались еще два удара. Не дождавшись, когда затихнет отзвук последнего взрыва, Веллери вошел в пост управления огнем, за ним его спутники. Петерсон, шедший последним, неслышно затворил за собой дверь. Вой электромоторов разом стих, сменившись благоговейной тишиной, царившей в центральном посту.